Часть вторая. Глава 15. Я следила за твердой, прямой спиной Кейроса Дравена. Мои мысли блуждали, а сама я, в отличие от капитана Королевской Стражи, жалобно сутулилась на своей лошади. Эффект от лекарства постепенно утихал. Это был первый полный день нашего путешествия, и вечер уже приближался. Мы остановились на отдых на рассвете, но под отдыхом Дравен подразумевал дать лошадям напиться, после чего мы сразу продолжили путь. Он заставлял нас двигаться быстро, и я думаю, что он потребовал бы двигаться еще быстрее, если бы не было очевидно, что наши лошади не могут поддерживать такую скорость. Нас не преследовали. Сначала я все время ждала, что за холмом появится отряд всадников, которые будут мчаться по пятам, крича, чтобы я вернулась и встретила королевское правосудие. Но солдат не было. Теперь, наверное, Агравейн уже заметил отсутствие сына. Или, может, и нет. Вернулся бы домой Флориан после ночных гуляний. Агравейн мог бы подумать, что его сын спит в каком-то захудалом трактире, отсыпаясь после похмелья. Тело могли еще не найти. Но как долго это могло продолжаться? Что сделал с ним Дравен за столь короткое время? Отправит ли Артур за нами людей, если убийство выйдет наружу? Или его миссия настолько важна, что он отпустит меня? Может, мое имя даже не свяжут со смертью Флориана? На это было глупо надеяться, учитывая, что Артур и я только что обсуждали жестокость Флориана, направленную на меня. Кто еще мог так сильно желать его смерти? Мы ехали по сельским дорогам, урожай на полях был примят силой ветра и дождя. Мы замедлились, так как дорога превратилась в грязь, и лошади с трудом находили твердое место, чтобы поставить копыта. Часы тянулись, дождь, наконец, начал ослабевать, но ветер продолжал завывать. Мы въехали в узкую долину. Ветер свистел нам вслед. Наконец, когда небо начало темнеть, мы достигли небольшой поляны, скрытой деревьями, и Дравен объявил остановку. Спешившись, я, промокшая до костей, наблюдала, как мужчины разводят небольшой костер и разогревают похлебку в котелке. «Вам полагается небольшая палатка», — сказал Дравен, встретив мой взгляд. «Сегодня установлю ее сам. Смотрите и учитесь. В следующий раз будете ставить сами». Я кивнула. От меня не ускользнуло, как легко я позволила ему мной командовать. Он видел, как я убила Флориана, а потом он позаботился о теле. Он знал, что нужно делать, и, погрузившись в замешательство и вину, я действовала трусливо, с облегчением позволив кому-то другому, кем бы он ни был, решить эту проблему. Теперь я была в долгу у хладнокровного убийцы. У мужчины, который, по словам сэра Эктора, без колебаний лишает жизни детей. Уайтхорн, возможно, был не намного лучше, но у него хотя бы не было репутации убийцы младенцев. Я бессильно смотрела, как Дравен устанавливает палатку, подходящую для одного спального мешка и одного человека. «Ты не слушаешь», — тихо сказал он, продолжая работать. «Что ты сделал с телом?» Он оглянулся. «Тссс! На твоем месте я бы не говорил здесь об этом». «Мне нужно знать». Я покраснела. Он внимательно посмотрел на меня. «Если ты переживаешь, что кто-то может его найти, не беспокойся об этом». «Откуда ты знаешь?» Он ухмыльнулся. «Ты находишь это забавным?» — возмутилась я. «Ты такая невинная маленькая принцесса», — тихо пробормотал он, вбивая последний колышек палатки. «А ты совсем не такой, я полагаю», — рявкнула я. Наши глаза встретились. Я покраснела. Не сказала ли я слишком много? Это то, чего я хотела? Объявить ему о том, что я знаю о его прошлом? Сейчас? Здесь? Знал ли Уайтхорн, кто такой Дравен на самом деле? Интересовало ли это его? Дравен поднялся. «Ваши покои готовы», — сказал он. Он подошел к костру и уселся на пень, вытягивая руки, чтобы согреться. Уайтхорн убрал остатки еды и теперь кипятил на огне воду. «Принцесса Моргана!» — позвал Уайтхорн. Он кивнул на кастрюлю. «Выпейте». Я принюхалась. Запах был мне знаком. Это был не чай, а тот отвар, который мой дядя готовил для меня. Как Уайтхорн достал его. Я медленно подошла к огню. «Откуда у тебя мое лекарство?» — спросила я. Без слов он поднял мешок. «Откуда у тебя это?» — спросила я, хотя и так знала ответ. «У меня есть свой запас трав, поэтому отвар я буду готовить сама. К тому же, я приняла лекарство вчера. Сегодня оно мне не требуется». «Король дал мне четкие указания. Я должен готовить отвар, который вы должны принимать каждый вечер после того, как покинете замок», — сказал Уайтхорн, протягивая мне кружку, над которой вился пар. «Пейте, принцесса». Я встретила его взгляд, и мне не понравилось то, что я в нем увидела. Та же издевка, та же насмешка, которые мне были слишком знакомы. «Артур ничего не говорил мне об этом», — тихо сказала я. «Лекарство вызывает страшные головные боли. Не понимаю, как я смогу...» «Вы будете делать то, что прикажет вам брат, король», — грубо перебил меня Уайтхорн, и его губы скривились в злобной ухмылке. «В случае отказа вас ждут очень неприятные последствия». Я взглянула на Дравена. Он смотрел в огонь с непроницаемым выражением лица. «Слышит ли он наш разговор?» Как бы то ни было, он не спешил прийти мне на помощь. Я покраснела, осознав, что ждала от него именно этого. Но как я могла от него этого требовать? Он был хладнокровным убийцей и лжецом, от которого мне следовало держаться подальше, но... Я скрестила руки на груди. «Какие последствия?» Уайтхорн презрительно усмехнулся. «Мне сказали, что я могу действовать на свое усмотрение, ваше высочество». «Понятно». Я могла без труда представить всю палитру вариантов, и ни один из них не был приятным. Я взяла кружку, отвернулась от Уайтхорна и, сделав несколько шагов в сторону, начала пить. Несколько ночей спустя я лежала в своей палатке без сна, мучаясь от головной боли. Мы были в пути почти уже 5 дней. Вчера вечером мы пересекли границу Пендрата и попали в Керуннос. Ландшафт Пендрата был зеленым и знакомым, усеянным плодородными полями и холмами. Теперь же вокруг нас была совершенно другая местность — дикая природа с древними лесами и величественными горами. 5 дней, и никто нас не преследовал. 5 дней, как меня перестали волновать Флориан или солдаты Артура. 5 дней, как я начала принимать новую дозу лекарства, и моя голова постоянно раскалывалась, а желудок переворачивался. И я больше не могла найти ничего, о чем стоило бы переживать. Каждый день я оставалась в седле. Это было все, на что я была способна. Я не могла есть, едва могла пить, а сон был тем, о чем я мечтала. Я заметила, как Дравен время от времени бросал на меня обеспокоенные взгляды. Но он ничего не говорил, и я не жаловалась. Я перевернулась на бок. Моя подстилка едва покрывала каменистую землю и подавила стон. «Моё королевство за фонарь и книгу», — пробормотала я. «Я могла бы сесть у костра и читать, ведь огонь горел всю ночь. Но у Дравена и Уайтхорна не было палаток. Они спали под открытым небом в своих спальных мешках». Мне не нравилась идея сидеть на бревне и читать под пронзительным взглядом Уайтхорна. Достаточно того, что он косился на меня днем, пока мы были в пути. И вдруг тишину прорезало низкое, угрожающее рычание. Я застыла. Звук повторился. Я откинула одеяло и выглянула из палатки. Встревожилась не только я. Уайтхорн сидел в своем спальном мешке, оглядываясь с такой паникой, что я посмеялась бы, не будь тоже напугана. Дравен был единственным, кто выглядел полностью собранным, несмотря на то, что была середина ночи. Он уже стоял в позе охотника. Одна рука на ноже, другая — на спусковом крючке арбалета. Я проследила за его взглядом. и в ближайшей роще обнаружила существо, освещенное мерцающим светом огня. Зверь не был похож ни на одного из тех, что я видела раньше. Его блестящая, золотисто-коричневая шерсть сверкала в отблеске костра. Толстые черные полосы шли по его спине и бокам. Чудовище было крупным, размером с жеребца Дравана, а глаза его были ярко-желтыми. Когда мы втроем замерли, зверь зарычал, обнажив зубы, острые как мечи, которые, казалось, могли порвать даже самую крепкую шкуру. Я взглянула на Хаю, которая была привязана к другим лошадям, и мысленно попросила ее оставаться спокойной. Это существо выглядело так, будто оно могло бы съесть всех наших лошадей за один присест. Я услышала, как Уайтхорн взводит арбалет, и повернулась, чтобы увидеть, как он подносит оружие к плечу. «Что ты собираешься делать, Уайтхорн?» Голос Дравена был напряженным, как будто он говорил со стиснутыми зубами. «То, чего не делаешь ты. Хочу подстрелить эту тварь». Голос Уайтхорна был хриплым, и я увидела, как его рука дрожит от страха. Зверь снова зарычал и начал угрожающе взрывать землю перед собой. Дравен покачал головой. «Опусти арбалет, Уайтхорн. Это приказ. Он не нападет». Уайтхорн задохнулся от ярости. «Это не армия, Дравен. А откуда ты, черт возьми, знаешь, что оно не опасно?» «Да, откуда?» Я тоже не смогла удержаться от вопроса. Дравен вздохнул. «Это самка. Должно быть, где-то рядом ее детеныши. Мы разбили лагерь слишком близко, и она была вынуждена защищать их». Не отрывая взгляда от существа, он медленно опустил свой арбалет на землю. Поднявшись, он убрал руку от ножа, пристегнутого к бедру. Мы с Уайтхорном обменялись взглядами, испытывая редкий момент единодушия, когда Дравен сделал шаг вперед, затем еще один, приближаясь к существу. Зверь оставался на месте. Когда Дравен подошел ближе, стало видно, насколько самка величественна. Она была не менее 6 футов в холке, с мускулистым телом. Ее длинный хвост с кисточкой на конце метался из стороны в сторону. «Посмотрите на эти когти», — хрипло произнес Уайтхорн. «Эта тварь порвет его на части. Потом нас. Потом лошадей». «Тихо», — приказал Дравен. «Она нас не тронет. Она просто напугана. Мы вторглись на ее территорию, вот и все». Он шагнул еще ближе к зверю и, стоя спиной к нам, начал что-то тихо нашептывать незваному гостю. Взгляд зверя был прикован к Дравену, хвост плавно подергивался. Сложно было поверить, но, казалось, существо действительно его слушало. «Чёрт возьми, хватит», — пробормотал Уайтхорн. Стрела свистела в воздухе, направляясь животному прямо в голову. Но зверь почти без усилий отпрыгнул в сторону, его мощные задние лапы подняли тело высоко в воздух с поразительной грацией. Стрела пролетела мимо и вонзилась в ближайшее дерево с глухим звуком. Я услышала ругань Уайтхорна и обернулась, чтобы взглянуть на него. Когда я снова повернулась к Дравену, существа уже не было. «Ты идиот», — сказал Дравен, шагнув к Уайтхорну. «Ты вообще подумал о том, что было бы, попади ты в нее?» «Я надеялся, что тварь сдохнет, а я, наконец, лягу спать», — насмешливо ответил Уайтхорн. Дравен покачал головой. «Но ты промахнулся. Она могла наброситься на тебя, пока ты перезаряжал арбалет. Или на принцессу. Но она выбрала не нападать. Это было просто предупреждение, не более того». Глаза Уайтхорна блеснули злобой. «Ты разговаривал с чертовой кошкой, а идиот почему-то здесь я? Дравен, я охотник. Это моя работа. А ты позволил этому существу уйти». «Кошкой?» — вмешалась я. «Ты назвал ее кошкой?» «Чудовище, а не кошка. Но, как по мне, оно чем-то похоже на кошку», — пробормотал Уайтхорн. Взгляд Дравена стал задумчивым, когда он посмотрел на меня. Его серебряная сережка блеснула, отразив пламя. «Легендарная кошка. Говорят, ее почитали рыцари и воины за силу и скорость. Умное существо, известное своей непоколебимой преданностью. Тот, кому посчастливилось оседлать такую, становился почти неуязвимым в бою. У меня отвисла челюсть. «Ты говоришь об Эксмуре? Боевой кошке? Ты действительно веришь, что это она? Но они вымерли сотни лет назад». Драван приподнял брови. «Вымерли? А как вы объясните то, что мы только что видели?» Я пожевала губу, пытаясь найти рациональное объяснение. «Может быть, это какая-то горная кошка? Родом из Керунноса?» Драван откинул голову и раскатисто рассмеялся. «Если вы предпочитаете в это верить, принцесса, я еще ни разу не видел настолько большую горную кошку, чтобы на ней мог бы сидеть человек». «Эта тварь была определенно не вымершей», — мрачно вставил Уайтхорн. «Хотя мне бы хотелось, чтобы она сдохла». Он похлопал по арбалету и присел у костра с угрюмым выражением лица. Я полагала, что он слишком испуган, чтобы снова уснуть, и улыбнулась. «Ну что ж, спокойной ночи», — сказала я, стараясь звучать беззаботно, и вновь укрылась в палатке. Я легла на спину, вслушиваясь в потрескивание огня, и закрыла глаза, стараясь уснуть. Шли минуты, потом часы. Следующее, что я услышала, — это шаги в сторону леса. Наверное, один из мужчин пошел справить нужду. Я снова зажмурила глаза. Наконец, я уснула. Я проснулась от криков. Выкарабкавшись из своей палатки, я застыла, глядя, как Драван держит Уайтхорна за шиворот, словно котенка. «Ты что, совсем рехнулся?» — заорал Уайтхорн. «Поставь меня, черт возьми, на землю!» Драван не обратил на его требования внимания, резко встряхнув его вместо этого. «Ты убил ее, ублюдок! Ты убил ее и ее детенышей! Ради чего? Чтобы шкуру продать? Ты здесь видишь торговцев, а?» Драван снова встряхнул Уайтхорна, будто собака, которая треплет крысу. «Ну? Видишь? Я убил ее, прежде чем она снова напала на нас», — рявкнул Уайтхорн. «Потому что ты слишком туп, чтобы сделать, что нужно. Слишком туп, либо слишком труслив». «Хватит», — сказала я резко. Я точно не собиралась вставать на сторону Уайтхорна, но эти двое были моей единственной защитой. Уайтхорн вызывал у меня отвращение. Но, судя по словам сэра Эктора, Драван был еще хуже. «Что здесь происходит?» «Смотри сама», — рявкнул Драван, кивнув в сторону. Я обернулась и ахнула, прикрыв рот рукой. Голова Эксмура была приколота к дереву болтом от арбалета. Тело кошки и три маленьких комочка лежали в луже крови неподалеку. Детеныши. «Он убил ее ядом», — прорычал Драван. «Ночью, пока она спала. Он убил ее детей тоже. Ты чертов трус! Она никому не угрожала!» Уайтхорн оскалился, что было довольно рискованно, учитывая, что Драван все еще держал его за горло. Я потеряла всякое сочувствие к Уайтхорну, как и аппетит. Я села на бревно у костра, обняв руками себя. «Драван прав. Убивать мать и ее детеныши подло. А яд? Теперь даже мясо испорчено. Настоящий охотник так никогда бы не поступил», — сказала я, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «У меня есть шкуры», — с самодовольной ухмылкой сказал Уайтхорн. «И когда мы доберемся до какого-нибудь городка, я продам их за хорошую монету». «Ты оставишь их здесь», — зарычал Драван, заставив Уайтхорна вздрогнуть. «Ты не возьмешь ни одной чертовой шкуры, слышишь? Во-первых, запах может привлечь больше таких существ. Ты действительно этого хочешь? Во-вторых, ты их не заслуживаешь. Принцесса права. Ты не охотник. Ты безжалостный мясник». Внезапно Драван отпустил Уайтхорна. Тот мешком рухнул на землю с глухим стуком и руганью. Вскочив, он бросил на Дравана яростный взгляд и сплюнул ему под ноги. «Лучше следи за собой». Драван презрительно посмотрел на него. «Или что? Ты отравишь меня во сне? Воткнешь мне нож в спину?» «Я бы не удивился, Уайтхорн. Но меня гораздо сложнее убить, чем тебе кажется». Он развернулся и направился к тому месту, где были привязаны лошади. Я украдкой бросила взгляд на голову Эксмура, приколотую к дереву. Желтые глаза были мутными и безжизненными. На груду маленьких шкур было страшно даже смотреть. Сияющая, блестящая шкура самки Эксмура была забрызгана кровью. Какой кошмар! Как жаль! Я представила, как мать вернулась к своим детенышам, свернулась вокруг них, защищая, и уснула. Потом проснулась и обнаружила, что ее поразила отравленная стрела, а странный человек наблюдает, как ее беспомощные детеныши корчатся и умирают. «Он прав. Ты действительно монстр», — сказала я тихо, когда Уайтхорн уселся напротив с миской похлебки из котелка, висевшего над огнем. Уайтхорн посмотрел на меня прямо и ухмыльнулся, обнажив желтые зубы. «Чья бы корова мычала, принцесса?» Я обратила внимание, что оба моих стражника перешли на «ты». Отныне в нашей маленькой компании все были ровней.